Глава 24. Сегодня, 1 октября, назревающие долгие годы гнойник наконец лопается. Правительство латинской зоны, читай Тринидад Стил, объявляет о создании независимого государства Демократическая Республика Шеридан, зачитывает Декларацию независимости материка Тринидад и прилегающих территорий, сообщает о национализации имперских военных баз и космопортов, расположенных в пространстве зоны, требует от императора прекратить экспансию против суверенного государства, разблокировать систему и прекратить экономическую блокаду. Одновременно с этим заявлением отряды городских партизан из НОАШ, Народно-освободительной армии Шеридана, атакуют имперское посольство в Сан-Антонио, космопорт Шеридан-2 и две военные базы под лозунгом освобождения своей земли от имперских оккупантов. Обе базы, при плотной поддержке авианосца Гинсборо из состава 6-го колониального, заняли глухую оборону и пока успешно отбиваются. Охрана большей части базы снабжения и арсеналов на территории Тринидада смята, склады с оружием и боеприпасами разграблены. Сотни имперских чиновников взяты в заложники, множество членов их семей и просто состоятельных граждан убиты. Их имущество разграблено толпами вышедших на улицы людей. Повстанцы с большими потерями прорывают восточный рубеж обороны порта и закрепляются там. По непроверенной информации, в наступающих порядках герильяс замечены хорошо организованные вооруженные воинские формирования, состоящие из наемников. Действия орбитальной авиации и авиации аэродромного базирования в районе космопорта блокированы ввиду наличия у противника мощных мобильных средств ПВО. Рота пехоты, обороняющая посольство, ценой огромных потерь удерживает позиции, но без поддержки авиации и без боеприпасов вопрос их уничтожения – дело нескольких часов. Полиция зоны в полном составе перешла на военное положение и поддерживает действия герильяс. Руководство Тринидад Стил сообщило о начале переговоров с новоявленным правительством о передаче активов компании в руки государства и необходимости всесторонней защиты национальной промышленности, ее объектов недвижимости и инфраструктуры. Поднятые по тревоге в 4 утра, мы построены по батальону на своих плацах и слушаем сообщения информбюро дивизии по общей трансляции. Над головами баражируют беспилотные штурмовики и вертолеты огневой поддержки. Все средства обороны базы задействованы, так что муха не пролетит. Слова все льются и льются, гулкими каплями долбят мозг. Мы каменеем в строю. Мы даже еще не разозлились. Мы пытаемся понять, что к чертовой матери происходит и когда нам дадут почесать кулаки, и будет ли сегодня завтрак или снова давиться сухпаем на бегу. Немногие из нас понимают, что это война. Та самая, к которой готовились, для которой нас призвали и ради которой весь никель сейчас забит свежими дивизиями. Сегодня, наконец, свершилось. Генрих заканчивает толочь воду в ступе и закрывает границы английской зоны. Национальная гвардия рассредоточена в портах и на побережье. При поддержке армейских частей создает пограничные посты. Иммиграция из латинской зоны в английскую официально запрещена. Нелегальная иммиграция пресекается безоговорочно с применением оружия. Допускается возврат граждан на постоянное место жительства. Да кому там возвращаться-то? Имперские представительства с территории латинской зоны эвакуируются вертолетами при поддержке мобильной пехоты. Кое-где с боем. Действия средств массовой информации, включая корпункты инопланетных изданий, временно прекращены, за исключением аккредитованных в имперском посольстве. Морская авиация баражирует над побережьем и атакует все неопознанные суда в 50-мильной зоне от Никеля и Британики. Иммигрантов из латинской зоны в трехдневный срок обязали пройти имплантирование контрольными чипами. Латинские кварталы одновременно с этим заявлением дружно встают на уши, под руководством опытных дирижеров громят полицейские участки и организуют многотысячные манифестации, сопровождаемые массовым насилием, под лозунгами свободного, неделимого Шеридана и конституции без дискриминации по национальному признаку. Я слушаю эту длинную поэму и до чертиков волнуюсь за Нику, за дочь. Как они там? Кулаки сжимаются, когда я представляю их во власти сальных лап какой-нибудь гогочущей потлатой компании. Я хорошо помню, что такое разъяренная толпа. Там нет ни правых, ни виноватых. Властью, данной мне императором, я объявляю переход базы Форт Марв на военное положение, транслирует тем временем голос комдива. Морская пехота всегда с честью держала удар. И прочее в том же духе. О высоких традициях, написанных кровью в незапамятные времена, о несгибаемом духе и яростной доблести, поднимемся, сокрушим, уничтожим, передушим, размозжим всей мощью, без страха и сомнений, продемонстрируем несокрушимость корпуса, утопим в крови, да здравствует император, его величеству Генриху. Слитный рев сотен глоток толкает меня. Вместе со всеми я разеваю рот и ору, независимо от своего желания, наливаясь восторженной яростью. Слава! Слава! Слава! Томми выползают из подземных боксов рычащими зверями. Цепочки синих муравьев втягиваются в пасти кормовых люков. Командиры батальонов достают из сейфов командно-штабных машин запечатанные конверты, прикладывают пальцы к пломбам и идентификаторам и с хрустом ломают печати на непромокаемой бумаге оперативных планов под номером таким-то. Вычислители тактических компьютеров сыто урчат, проглатывая задания. Колонны техники стремительно расползаются во все стороны от базы. Сверху, наверное, это очень красиво. Огромные бронированные щупальца протянулись во все стороны и хищно шевелятся, выцеливая добычу. Наконец-то дадим уродам просраться, радостно улыбится из-под приоткрытой лицевой пластины Гот, стиснутый страховочными скобами. Он только и может, что крутить башкой по сторонам. «Заткнулся быстро, придурок!» — сквозь зубы отвечает ему сидящий спиной Крамер. Механизм подачи орудия отчетливо клацает за моей спиной, проворачивая элеватор. Башенный проверяет свое хозяйство. «Командиры огневых групп, проверить оружие и снаряжение!» — говорю я, чтобы не молчать. «Что бы ни произошло, займи бойца делом!» Томми плавно покачивается, мчась по шоссе. Ровный гул движков действует успокаивающе. Так блок привлекает мое внимание сигналом поступления вводной. «Все как обычно, война так война!» Нам не привыкать, пора отрабатывать халяву.